Равенна. Как только я решила, что нам можно воровать из домов Неба, все стало проще и одновременно сложнее. «Что заставило тебя передумать?» — поинтересовался Дилан, пока мы брели туда через поля в самый первый раз. Приближалась зима. Дилану исполнилось 9. Все это случилось после того, как Вион начал меня навещать, но задолго до того, как я забеременела. Я думаю, пришло время. Но почему? Почему пришло время? Я замерла, беспричинно недовольная сыном, и с болью осознала, в чем было дело. Я скрывала от него существование Гвиуна, и потому мне странным образом казалось, что я предаю Дилана. Я посмотрела на сына, который был более поджарым и мускулистым, чем положено 9-летнему мальчику. Дилан улыбнулся мне, и кривые зубы, унаследованные от отца, подняли во мне крупицы старого воспоминания. «Дил, чего ты хочешь больше всего на свете?» Его улыбка померкла, когда он всерьез задумался над этим вопросом. «Можно выбрать что угодно?» «Все, что угодно», — Дилан размышлял. «Я вспомнила наше последнее Рождество перед концом, ужасную гору пластика и электроники, которая каким-то образом должна была доказать мою любовь к нему». «Теплицу», — твердо ответил он. «Такую, чтобы в ней было жарко, пристроенную к дому с маленькой печкой». Я не могла удержаться от улыбки, хотя он говорил совершенно серьезно. Его руки огрубели, но прикосновение получалось нежным. Это были руки прирожденного садовника. «Что тебе для этого нужно?» «Потому что мы построим теплицу, Дил. Ищи нужные детали в Небо, в домах и садах. Мы заберем их домой, и ты сможешь делать с ними все, что угодно». Его глаза расширились. «Правда? Правда. Но ты должен мне кое-что пообещать. Не заходи ни в один дом, пока я его не осмотрю, хорошо?» «Хорошо». Он был слишком мал, чтобы видеть мертвецов. Есть что-то особое в чужих домах. Первое и самое очевидное — запах. Прошли годы с тех пор, как в этих домах кто-то жил, но их призраки остались в едва уловимых запахах — стирального порошка, сигарет или полироли. Хозяева будто только что отправились на работу. Грязная кружка в раковине, щита на половичке, красная помада на полочке ванной. У нас ушло несколько месяцев, чтобы обыскать все дома в Небо. Свои трофеи мы отвозили домой в коричневых или зеленых мусорных контейнерах на колесиках, которые тоже потом сохранили, потому что в них было удобно собирать дождевую воду. Мы нашли двуспальный матрас для моей кровати и односпальный для Дилана. Десятки, если не сотни консервов, большую часть которых еще можно было употребить в пищу. Свитера, пальто, носки, обувь, иголки и нитки. Книги. И вот я увидела мертвецов. Всего 5 или 6, может, больше я не считала. Старики, молодые и люди среднего возраста. Я постоянно возвращаюсь мыслями к тем. Первым. Это был муниципальный дом в центре города. В саду перед входом валялся синий велик, как будто владелец бросил его, когда услышал, что мама зовет пить чай. Они лежали на большой двуспальной кровати в ближней спальне и к тому моменту, как я их обнаружила, превратились в скелеты в пижамах. Мужская футболка в обнимку с халатом цвета лаванды. Волосы у них были идеальные. Мать — крашеная блондинка. Это моя работа. А сын — брюнет. Я остановилась, когда вошла в дом. Дилан рассматривал в саду велосипед. Сын был заворожен возможностью заполучить его себе. Было слышно, как он возится на улице с цепью и пробует тормоза. Я смотрела на трупы матери и сына, прислушивалась к Дилану снаружи и вспоминала, как мы болели после прихода в облако. Эта женщина в лавандовом халате могла бы быть моей подругой. Мальчик, возможно, был похож на Дилана, и они могли бы играть в футбол и по очереди ездить на велике. Они могли бы подружиться. Я вошла в комнату и почему-то вдруг вспомнила 21-й псалом и удивилась, что помню его целиком. Проговорила все до единого слова и ни в одной из них не поверила. Для того, чтобы декламировать псалмы, не обязательно верить. В их ритме, особенно на валлийском языке, есть что-то утешительное. Я иногда читаю их в конце дня, когда мой мозг слишком устает, чтобы следить за нитью повествования. Я заглянула в гардероб женщины и увидела мелкие фрагменты ее личности. Пыль покрывала все, словно кружевной саван. Розовая помада, флакон духов под названием NRG, расческа с несколькими золотыми нитями волос между щетинками, мелочь, открытка с подсолнухом и кривой надписью внутри. «Надеюсь, ты в порядке. Я приеду навестить вас с Натаном в ближайшие дни, когда все уляжется. С любовью, М. Чмок». Это была незамысловатая записка, нацарапанная на скорую руку, чтобы успеть на почту. Но она что-то значила для светловолосой женщины, сгнившей в собственной постели. Она принесла открытку в спальню, в самое личное пространство, а не оставила на подоконнике или холодильнике. Мне стало интересно, где сейчас этот М, чмок? Я открыла тюбик розовой помады и нанесла на свои тонкие потрескавшиеся губы. Была ли она красивая, эта блондинка? Как звучал ее голос? Читала ли она на ночь перед сном маленькому мальчику футболки? Улыбалась ли, когда сын выходил из школьных ворот? На стуле в углу комнаты лежала стопка одежды, которую приготовили для Глашки. Украв из дома кастрюлю, старую одежду и соль, я пообещала себе, что вернусь сюда, выкопаю яму на заднем дворе и похороню семью из двух человек, как подобает. Но, в конце концов, у меня не хватило духу это сделать. Они выглядели счастливыми, лежа вместе в постели. Тишина укрывала их, как второе одеяло,